на арене истории появляется Кис. О том, кто такой Кис, в Ибанске знали очень немногие рафинированные интеллигенты вроде мыслителя, претендента и социолога, а также немногие старые сотрудники лаборатории, куда он однажды на заре туманной юности явился с полными штанами и обстоятельным покаянным письмом, в котором приводились многочисленные фамилии и факты. Впрочем, об этом замечательном событии в безупречной биографии Киса будет сказано подробнее ниже. И все же, несмотря на почти полную безвестность, роль Киса в духовной жизни Ибанска была настолько ничтожна, что умолчать о ней было бы грубым отступлением от исторической правды. Кис имел все, о чем может мечтать в ибанских условиях. Порядочный, умный, образованный человек. Он был вполне независим, то есть мог ничего не делать, получать за это премии, иногда бывать в заграничных командировках и регулярно голосовать в различного рода советах, комитетах и комиссиях. При этом он всегда открыто высказывал свое особое мнение против сомнительных идей начинающих авторов, чем заслуженно заслужил репутацию строгого и неподкупного борца за интересы мировой науки. Он имел хорошую квартиру и приличный оклад. Бывшая жена с бывшим сыном сбежали от него к родителям жены, с презрением отказавшись от законной помощи, и эта Киса, человека бережливого от природы, устроила вполне. Тем более в освободившейся комнате он устроил библиотеку, какой могли позавидовать даже мыслители и социолог. Одну его статейку в каком-то сборнике перевели на какой-то западный язык. И хотя на статейку никто не обратил внимания, Кис этим очень гордился. И когда жаловался на тяжкое положение ибанской творческой интеллигенции, обычно говорил, что вот он, ученый с мировым именем, никак не может получить разрешение на расширение дачного участка. В том, что он порядочный, умный, образованный человек, Кис был убежден на все 105%. А так как он был, вне всякого сомнения, порядочнее, умнее и образованнее всех остальных, включая мыслителя, чревовещателя и социолога Болтун, то свою уверенность он воспринимал как общепринятую, что более или менее соответствовало действительности, ну, всем известно, среди какой мрази нам приходится жить, за исключением незначительных пустяков, о которых не стоило бы упоминать, если бы они не были столь незначительными. Ну, однажды, еще в те времена, его приятель, активный работник, обвинил Киса публично в том, что тот в знак протеста против справедливых акций в отношении врачей-отравителей сделал обрезание. Клеветник посоветовал Кису пойти в соответствующую организацию и показать свой мощный аргумент, опровергающий обвинение. Кис покрылся красными пятнами и, заикаясь, сказал, что он, к сожалению, этим аргументом воспользоваться не может. Клеветник сказал, что в таком случае надо готовиться к худшему. И вот тогда-то Кис наделал штаны и написал длинное письмо, в котором выдал всех, в том числе и клеветника. Но, несмотря на выдающиеся успехи в науке и благополучие в быту, Кис постоянно пребывал в состоянии раздражения и справедливого гнева. Дело в том, что в их кругах как-то незаметно и понемногу стали говорить о каких-то идеях и работах клеветника. Работы клеветника Кис, разумеется, не читал. Зачем тратить драгоценное время на ерунду? Клеветник учился и работал в тех же местах, где и Кис, за исключением краткого десятилетнего перерыва. А в таких местах появление чего-то значительного, и Кис это очень хорошо знал, было исключительно априори. Ну, если уж даже он сам, Кис, не мог сделать ничего такого, на что обратил бы внимание кто-нибудь там, а все значительное может быть только там, и все, что там, то значительное, так уж клеветник не мог сделать этого тем более. И если там переводят его работы и говорят о нем, то это нездоровое явление, имеющее явно идеологический или даже политический характер. Неужели начальство не понимает этого? Надо при случае сказать об этом честно, прямо и открыто. И Кис написал закрытый донос. Неожиданно произошло событие, поставившее точки над «и», как красиво потом выразился мыслитель. С группой сотрудников Кис попал на симпозиум туда, куда был приглашен, но не был выпущен из-за письма Киса клеветник. и им по этой причине пришлось пережить неприятности. Скандал замяли, но решение поставить точки над «и» приобрело действенные формы. «С этим пора кончать», — сказал Кис. «С тем, что в отношении клеветника пора принять меры, согласны были все, но никто не решался взять на себя инициативу. Теперь эта проблема была решена». Вернувшись с симпозиума, Кис сделал доклад, в котором осветил огромную работу нашей делегации и вскользь упомянул имя клеветника, считая его поведение непатриотичным и нетоварищеским. Претендент предложил доработать доклад и дать в журнал. Воодушевленный успехом, Кис начал собирать материалы. И впервые после многих лет он почувствовал, что хотя он и бесполезен для общества, зато необходим.